Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 18 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Тут мне написали вопрос. Написали, ну почему-то это не вопрос, это утверждение. Мальцев, русский народ тебя ненавидит. Там, нам в Кремле показывают твои передачи. В Кремле русский народ? Шутишь, наверное, дятел. В Кремле русский народ. Нашел там русских. Да, давай, Эрик. Да, вот пишут нам наши спонсоры. Михаил Ступницкий. Честным людям на доброе дело. Спасибо за вашу работу. Вопрос. Как вы относитесь к деятельности Германа Обухова? Напомню, Герман Обухов. Я не знаю. Я тоже первый раз слышу. Нет, я где-то слышал фамилию, но не могу вспомнить. Ну, узнаем. Ну, в общем, нет, как вы понимаете, пока нет у нас отношения к деятельности. Вот прислали нам на самое передовое оборудование для комнаты 101. А зачем там передовое оборудование? Да, в комнате 101 можно обойтись совсем ограниченным количеством вещей. Жудаев Евгений прислал пробник, в кавычках, от липецкого отделения ячейки нашей революции. Дайте мисагу о получении в эфире. Даем мисагу. Угу. Получили. Спасибо. Илья спрашивает, ваше отношение к Суркову и Соловьеву, и как подобные люди попадают на такие должности и места? Где именно Сурков, на смычке умеют настраивать? Как попал Сурков на эти места, мы знаем. Через одно место, что же он. Ну, как вы думаете, человек без образования какого бы то ни было, вдруг стал в «Газпроме», где одни голубые мальчики, главным там пресс-секретарем или кем он там был, а потом рванул Сурков в Кремль. Сурков без образования? По-моему, Сурков со всеми образованиями. У него не было никакого образования, вообще никакого. Я не знаю. Да, это я точно знаю. И он стал в «Газпроме» там самым главным по пиару. Он вышел из КВН, как бы предполагается. Если человек в КВН, значит, он в каком-то... Да не было у него никакого образования, кого не КВН. Ты посмотри, он пулеметные курсы закончил. И сейчас даже у него там записано, что он там что-то не пойми что. Ну и так далее. Да. Олег из Калуги. Спасибо Баку за его слова. Он порядочный человек. Это вот мы читали там, в прошлый раз зачитывали. Бак нам прислал достаточно пространное. Не будем его зачитывать, но да, вот ответ. И Веллера купил «Бомж», и «Конец подкрался незаметно». Это так называются две новые книги Веллера. «Бомж» и «Конец подкрался незаметно». Я еще не видел, не читал. Лидеру спасибо. Вот пишут нам, на гвозди для гроба Путина вам уже много перевели, а про молоток забыли. 500 от меня на молоток. Хорошо. Я поддерживаю новый символ РПЦ. Вот бы еще туда символ долларов писать. Гундяй, предавай меня анафеме, пишет Олег из Приморья. Роман и Вии Стопсе первый раз перевели, спрашивает, дошел ли перевод, дошел. Мы с вами, пишет. Мы с вами, Роман и Вия. На выходных в Арсеньеве КПРФ проводил акцию, раздавали семенной картофель. Заплыло с ними заговорил. Аргумент, как Кадыров может быть героем России, их осек. Спросил их про артподготовку, не знали. Не знали коммунисты про артподготовку. Может, в этом проблема коммунистов, что они не знают про нашу артподготовку? Абсолютно точно сказано. Ну, спасибо большое, вот все. У меня на сегодня все сообщения. Побывал, была ночь в музее, знаешь, как ночь музеев, угу. То да, почему-то да. Они до 11 работали. Я думал, ночь музеев, это там всю ночь нужно ходить, ну тут как-то... Ну это в Саратове так странная ночь. В Москве-то вроде уже... Пришел я в краеведческий музей, в музей Радищева хотел сходить, но я, в принципе, там был миллион раз, увидел огромную очередь, думаю, ладно, поеду в краеведческий, наверняка никого не будет. Нет, там тоже были люди... Я очень хорошо знаю этот музей, но давно не был. Причем часть экспонатов – это то, что я пожертвовал в музей, я их не увидел, представляешь? Я подхожу, говорю, а вот там баночка была с деньгами, там полная такая, мы еще в детстве отнесли и нам дали. Мы кладами занимались, ты же знаешь, искали клады. Ну, да. Таких кладов в день по два находили, которые туда отнесли. Нам дали 5-копеечные тогда билетики. Ну, мы так, ну ладно. Надо так надо, как в той рекламе. Отдали, а теперь нет, понимаешь? То есть мало того, что за 5 копеек у нас забрали. Это вот вариант всего, что было в Советском Союзе. То есть у людей забрали за 5 копеек, а потом кто-то это спокойненько положил себе в карман. Я там ни мумии не обнаружил, которая там была, так сказать, самым главным экспонатом. Ничего вообще. Две кольчуги висело, теперь одна висит. Ну и так далее. Ну много интересного, в общем-то. Расстроился я. Расстроился. Посмотрел я эту ночь музеев и расстроился. Вот. Здравствуйте. 18 мая, 71 год со дня депортации крымско-татарского народа. Вы что-то об этом скажете в эфире? Вот говорю, в общем-то, ты знаешь, тема крымско-татарского народа для меня как-то была не близкой никогда. И вот однажды Акуджава сказал про это. Ну, то есть у меня как-то ни предки с этим не пересекались, ничего. Ну, я знал, что многих напрягал режим Сталина, кого-то отселял. Здесь у нас, ты знаешь, немцев всех выселили. Вот с этим мои родственники сталкивались, потому что мой родитель туда ездил в Энгельс скот кормить, который от людей остался, потому что всех выгнали в течение 16 там, часов, да, 24 часов и 16 килограмм веса. И все коровы стояли, мычали, там все пионеры ходили, кормили и так далее. И вот это я слышал про это много. А эта тема была какая-то не близкая. И вот Акуджава сказала, я как-то ее не принял, эту тему. Ты знаешь, вот прошло много времени, вот за этот год у меня полностью мировоззрение изменилось. Я-то думал, как вот рассматривал, ты знаешь, ну, был сталинский режим. Всех он херачил, в том числе и русский народ. Ну, как бы я Сталина не воспринимал, как его многие воспринимают, как русского националиста, да? Ну, как бы он продвигал некую советскую такую имперскую тему. Ну, и русский народ пострадал, какие-то народы тоже пострадали. И я думал, ну, что нам, как бы у меня есть свой народ, что я буду о ком-то думать, понимаешь? И вот за год у меня изменилось мировоззрение. Ты знаешь, я подумал, что, наверное, во многом вот при сталинском режиме, так сказать, во многом, так сказать, помощь оказывали вот в тех вещах, которые вершились русские люди. Сейчас я это вижу. Понимаешь, вот на примере вот этих ватников и Путина я это вижу. Если раньше для меня это было непонятно, и я размешивал это на всех, то сейчас у меня, вот как у русского националиста, есть некое представление об какой-то особости русского народа. И о том, что эта особость надо каленым железом выжигать. Понимаешь, вот именно эту вот ватническую особость. Так что, вот сказал. Мой сосед из Артемска ездит на заработки в Россию уже второй год. Вчера рассказал по скайпу, что их возили в Абхазию, чтобы обновить визовый режим. Когда въезжали обратно всей бригаде, устроили допрос. Ну, ты понимаешь, то есть, если в России находишься там с другими документами, то нужно выезжать, а потом заезжать снова, чтобы, так сказать, визовый режим не нарушать. И вот, значит, спрашивали, где в городе Артемские военные, сколько их, какие бригады, где блокпосты, какая техника. Спрашивали, почему они не поддерживают ополчение и почему не воюют. Угрожали, продержали долго, записали адрес жены, телефон и так далее. Вот, ну, то есть вот такие вот вещи бывают. Ну давай по новостям. Сайт главы РПЦ патриарха Кирилла Гундяева призвал бороться с пьянством. Он же вроде недавно с сайтом начал баловаться или как? Да, ну я не знаю, что он там писать, что-то начал. Чем он там балуется? Он сказал, это одно из самых страшных бедствий, бороться с которым можно только силой Божьей и силой своего духа. Вот я верующий человек, абсолютно не пью, вообще не употребляю алкоголь. У меня братец абсолютный атеист и ни грамма не употребляет тоже вообще. То есть ни про какую Божью силу тут говорить не следует. То есть для того, чтобы не пить, нужно просто не пить. Понимаешь? А что, Божья сила атеистам не помогает? А? Божья сила атеистам не помогает? Не, ну не знаю. Но для того, по-моему, что... это все равно верит. Не, я тут с тобой несколько не согласен. Я здесь рассматриваю как бы веру, ну, может быть, в неправильном контексте, ну, как у мастера Маргариты. То есть каждый получает то по вере, понимаешь, каждый по вере получает. У православных это очень четко выражается. Но я не буду сейчас философствовать, я к тому, что он говорит о том, чтобы не пить, надо быть верующим. Для того, чтобы не пить, нужно просто не пить, понимаешь? Поэтому, не знаю, ты меня как-то сбил. Я хотел сейчас речугу про... По поводу это... пьянства? Да, по поводу пьянства. Ты помнишь, чем закончилось? Да, да, я помню, чем закончилось. Треск, который лопнул, да. Отвернуться от тебя избиратели скажут. Не-не-не-не-не. Российские казаки открыли прижизненный памятник президенту России Владимиру Путину. Вот это, конечно, жесть. Причем в качестве Цезаря, представляешь, в тоге. Там, в общем, со всеми делами. Вот башка только лысая должна была быть в этом, в венке лавровом. Но казаки посчитали, что это уж совсем, знаешь, как в том анекдоте. Сережа очень любит, когда мужик придумал песню «Эх, ёб твою мать», приходит. Ну, в советский период дает, там посмотрели, говорит, эх, вообще очень, очень здорово, очень хорошо, только вы вот это эх уберите. Он говорит, почему? Цыганщиной попахивает. Вот так и здесь, понимаешь, вот этот венок уберите, а то какой-то этой римской, античной культурой попахивает. Очень забавно это, конечно, такие придурки. Вот тут Вован написал, посмертный памятник уже готов. Но я думаю, памятник посмертный будет несколько другой. Путин принял участие в гала-матче ночной хоккейной лиги в Сочи. Да, очень замечательно. Это было 8 шайб там забил. Как может 8 шайб забить человек, который не стоит практически на коньках? Я не видел, кстати, как он забивал, но я видел, как он катался. Такой, знаешь, вот сразу смотрю, таракан-тараканище, как вот в этом... у Корнея Ивановича Чуковского. Вот он катался по льду, ну еще ладно, там как-то не сильно, это видно. Вылез за бортик, встал вровень со всеми, он стоит на коньках, к нему подходит, кто там приложится к руке, кто к жопе, и нагибаются. Представляешь, вот он стоит на коньках, а они к нему нагибаются. Я обалдел просто, думаю, вот это молодец. Ну вот он 8 шайб этих и забил. Боженька Нефраев. А я не понял, он за... А, за звезды НХЛ или за сборную НХЛ он играл? Нет, ну это ночная хоккейная лига, это так называется НХЛ, это... Я понимаю. НХЛ никакого отношения не имеет. Ну два звезды есть и да, сборная да, да. есть. Да, да. А, вот значит, он... звезды выигрались 18-6. Да, и вот он... Угу. Значит, а Шойгу, кто еще Шойгу там... Да, ну Шойгу, видишь, он путевку в Крым получил за это. Медведев там был, правда, не играл в качестве зрителя. Ну и вот они сглазили. Ну тоже да? забил 2. Да. Да, да, да, хорошо сказано. Они сглазили, видишь, тут сразу же после этого чемпионат мира был финал, с канадцами играли. Я вообще не смотрел, потому что я хоккей не очень. Я последний раз смотрел хоккей, наверное, в советский период, когда с канадцами играли, там, в 72-м году. Когда там Бобби Халл был, да, у канадцев. Ну вот тогда я... смотрел. А сейчас что смотреть его? Ну, 6-1 проиграли. Я думаю, как раз вот этих путинских шайб и не хватило. То есть, великий уравнитель, он решил, что ну, раз здесь 8, значит, здесь будет минус 8, да? Наверное. Вот. И там произошел такой казус, ты слышал? Что ну как... да, они как-то ворота открыли, что-то половина ушла, половина осталась, непонятно вообще. Да, когда... Ну, какая-то неразбериха, я не думаю, Канады. Что это какой-то заговор был. Нет, ну в любом случае... Кто-то открыл ворота, эти ломанулись, и вроде уже ломанулись, а это уже вроде заиграл, но он чуть попозже заиграл, кто-то остался, ну понятно, и вот... Там не, я не думаю, что это заговор какой-то. Я уж, не, уж вовсе не думаю, что это сидел кто-то из Кремля и специально это делал. В Кремле вообще ничего не знают. Вот они объявили. Конечно. Причем 3 раза за день они говорили, что ничего не знают по поводу пленных, по поводу чеченской свадьбы, да, по, да, поводу, по поводу... Ну, мы уже поняли, что они там вообще... Они вообще ничего не знают. Там сидят там и ничего не знают. И Мальцева смотрят. Ну, тут вот мне написали, что они смотрят меня и ненавидят. Сидят, ненавидят и ничего не знают. Ну, и у них же спрашивают субботу-воскресенье. Чего вы спрашиваете? Мальцева нет субботу-воскресенье. Они не знают. У них не сформировалось мнение, да. Вот Третьяк сказал, что это просто организационные ошибки и не слажены. Здесь нет никакого неуважения. Ну, ты видишь, с этим согласен. Я, в общем-то, на счет не имею мнения. Я думаю, что кто-то пошел, кто-то, может быть, и пошел не из-за организационных ошибок, кто-то не знал, как поступить, кто-то сознательно, может быть, поступил так. Вот Дмитрий... Ну, они расстроились, понятно, 6-1, да. Они в таком Дмитрий состоянии. Куликов некий сказал, я был в группе, которая не хотела уходить, потому что ждал российский гимн после канадского. То есть у них такие вот представления были. И ни один болельщик не встретил российских хоккеистов в Москве. Но я не думаю, что нет фанатов, просто опять это не организовали. Опять не организовали, понимаешь? Даже вот такую мелочь, потому что пригласили журналистов, а в аэропорту журналистов не пустили. На что некто вот пресс-атташе сборной России Игорь Ларин сказал, мы не в силах ничего сделать, мы здесь не хозяева. Это как? Вот как? Понимаешь? Ты знаешь, вот этот вариант путинщины. Вот этот вариант путинщины, да? Вот я, когда меня спросили, помню, давным-давно, что такое путинщина? Я говорю, путинщина, это когда все делают через жопу, а жопу делают через голову. Вот что такое путинщина. Вот этим она от всего остального отличается, да? Ну, так и здесь. Здесь можно было бы совершенно нормально все сделать, причем без всякого труда, но все равно сделали. Вот эту жопу сделали через голову уже. Так что... Так, вот по поводу падения Протон на М и того, что вот сейчас начали сыпаться ракеты. Ну, они не сейчас начали, они уже сыпятся. Ну, я имею в виду с 2011 года включительно. Плотненько. Прям, да, плотным строем уже почти все, да. Вот. Ну, из двух пусков два, это уже серьезно, да? Да, но ты обрати внимание, те ракеты, которые таскают грузы и таскают людей, абсолютно одинаковые. Те ракеты, которые таскают грузы, сыпятся, а те, которые таскают людей, не сыпятся. Ты видишь? Собственно, одни и те же двигатели у них. Думаешь, какие-то подозрительные вещи? Есть у меня определенные подозрения, вот уже... Ну, давайте посмотрим, да. Да, вот тут... Николай Остриков написал, опять третья ступень, чужая территория, пролет запрещен, ваши предположения сбываются. Ну, тут, в общем, не знаю, насколько предположения, но факт то, что про это тем никто не говорит, она закрытая, да. И вот предварительная причина аварии, Протон-М действительно третья ступень, накрылась. Да, вот тут... Путина написали, что Путина проинформировали тогда. Я вот не верю. Вот Протон хлопнулся в 9 утра, а Путин до 11 дрыхнет. Кто бы его посмел будить и проинформировать про это? Очень понравился твит, который я написал про остров невезения, перефразировав, что крокодил не ловится, не летит Протон, плачет Богу, молится путинский притон. Вот. Так что... И песня очень хорошая про Протон. Не видел? Вот, мужик за рулем поет, очень прекрасная песня. И там есть слова, что и летит Россия через тернии и троеточие в жопу, имея в виду, а не к звездам. Вот. Поэтому мы говорили, что тема Протон получит продолжение. Помнишь, совсем недавно, когда ведь прогресс, ну, в смысле космических кораблей, тема получит продолжение, и это так и должно быть, потому что, ну, там совсем все не в порядке, и в отрасли, даже если предположить, что это какие-то злодеи, как вот депутат Госдумы считает, что это действия диверсантов, но это абсолютно смешно, понимаешь, то есть никаких диверсантов, причем от Дегтярев Михаил вот этот, и он уже про этих диверсантов говорил, что трагедия во Внуково это диверсанты, что сообщал, что готовится финансовая диверсия на государственном уровне, ну и так далее. В общем, у него любимое слово диверсия. Наверное, он выучил именно только его. Ну вот я говорю, странно, что даже вот такие, как Дегтярев, не говорят о том, что это какие-то злые пиндосы при помощи какой-нибудь установки ХАРП или нечто подобного сбили эту ракету. Ну, представь, странно, у всех третья ступень. Как раз там, когда покидает уже ионосферу, происходит вот какая-то проблема с этой третьей ступенью. Ну, она то ли перегревается и взрывается, но происходит ее разгерметизация, то есть физическое нарушение. А это наводит на определенные мысли. Но эту версию, кроме нас, никто не, вообще нигде она не озвучивается. Почему? Ну, потому что любому Дегтяреву оторвут яйца, если он скажет о том, что это вот американцы сбили Харпом. Любому. Потому что для них, я говорю, сама в мысль это невозможно, что есть у кого-то эффективное оружие против баллистических ракет. Они ее будут отгонять до конца, эту мысль. Вот тут пишут различные официальные СМИ и всякие, и академик вот космонавтики, значит, тут пишет, значит, Юрий Караш, что стал низкий причиной очередной аварии, стал низкий уровень квалификации работников. Вот, и подвел двигатель, изготовленный в Воронеже. Там в Забайкале искали эти обломки. Дмитрий Медведев заявил, что авария бьет по репутации России. Какая у России репутация? Я уж не знаю. 100-миллионная авария, как она может ударить? Ну, очередная авария, уже все привыкли. Это ладно, там одна-две аварии тогда. А когда это уже система, когда постоянный недолет? Вот. И еще Медведев заявил, ну, по-своему, по-медведевски всегда, то есть по-идиотски, что ответственные за аварию протоны должны отвечать рублем. То есть просравшие миллиарды должны ответить рублем. Mm-hmm. Это очень смешно. А вот мексиканский спутник был застрахован. И тут там в этом Забайкале искали ядовитый гептил, что он мог, ну, имеется в виду диметилгидрозин, который в России называется еще советского периода, потому что там же надо было все секретить, поэтому его назвали когда-то гептилом. Вот так он и пошел, гептил. Вот этот диметилгидрозин, вот этот он действительно ядовит, но его не нашли там. Вот он в Забайкале где-то все это случилось, и не нашли под Читой. Ну, слава богу, если это так. А вот время Рогозин открывал пункт пропуска между Россией и Украиной, поскольку ему не интересно, что там в космосе, ему интересно, что там у хохлов. Вот это главное такое, чтобы можно было через пункт пропуска заглянуть так. Я там ленточку перевязал, Георгиевскую. Ну да, в Белгородской области. А в космодром Восточный объявили, что направляют студенческие отряды. Но это самое главное, что первое объявление об этом было 1 апреля, и мы об этом не сказали. Почему? Потому что решили, что это просто прикололись. Видишь, нет, не прикололись, будут там стройотряды ездить и строить к смотрим Восточный. Ну а что, может, хоть стройотряды построят. По-другому не получается, я смотрю. С гастарбайтерами не вышло? Ну да. Палата представителей США приняла решение о прекращении финансирования нового договора, направленного на снижение количества стратегических наступательных вооружений между США и Россией. Договор. Так, я понял. Финансирование разоружения они не хотят проводить. Так я понял? Да, конечно. Прикольно. Но... А что дороже, финансирование вооружений или финансирование разоружения? А вот это вот вопрос. На самом деле сейчас громадный, так сказать, экономический эффект Соединенные Штаты могут получить, начав гонку вооружений. Ты же это понимаешь. Угу. То есть на первом этапе можно получить вообще колоссальный рывок. Ну и там в течение 5-7 лет стать бесспорным лидером в мире. То есть там Китай в одно место засунуть. Не только по вооружению, ты понимаешь, по экономике. Потому что это вооружение развивает всю экономику. Ну, научно-технический прогресс шагнет вперед. То есть все отрасли наукоемкие, конечно, разовьются мгновенно. Но здесь нужно принять важное политическое решение. Способны демократы на это или нет? И вот тут, ты понимаешь, сейчас острый момент очень острый. Военно-промышленный комплекс США очень силен. Сейчас предстоят выборы. Если демократы будут гарантировать, что они это сделают, а навряд ли они это сделают, то тогда, наверное, ВПК будет их поддерживать. А если нет, то ВПК исторически всегда поддерживала республиканцев. И, конечно, у республиканцев гораздо больше шансов. Ну, потому что, ты понимаешь, сейчас все просится к тому, чтобы США начали наращивать свои вооружения, проводить модернизацию различную в области в армейской и так далее. То есть в армию втаскивать новые технологии. Сейчас это нужно и Соединенным Штатам как государству, как военной машине, но и как, в общем-то, в экономическом плане, как экономической единице в мире. Это просто как воздух необходимо. Способны будут они принять такое решение, я не знаю. Но тот, кто примет его, тот будет президентом. Вот посмотришь. Потому что, ну, ты понимаешь, здесь нет возможности идти другим путем. У США вообще нет другого пути. И не потому, что они там злые пиндосы, ну, потому что это логично. Чиновник из МИД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил буквально следующее. Действия США при определенных обстоятельствах могут подтолкнуть Россию к тому, что она начнет наращивать арсеналы ядерного оружия. Еще она будет наращивать. Михаил Ульянов нас прям напугал. Ну что, да. вот берут и прям вот совпадение, да, и хорошее имя, хорошее отчество, то есть фамилию взял и споганил. Теперь он будет, захочешь посмотреть на Михаила Ульянова, вылезет вот этот козел. Ну правильно, да? Ну да. Вот, ну зачем? Ну взял бы какую-нибудь фамилию там, типа Полиграф Полиграфович, и все, ну, да. Там, и вперед, и давай делай заявление. Взял и споганил фамилию. Причем ну, сказал, пока мы не собираемся это делать, но то, что делают американцы, объективно крайне затрудняет, а может быть вообще лишает всякой перспективы дальнейшие шаги в области ядерного разоружения. Вот он думает вообще, что говорит. По всем средствам массовой информации, начиная от Вовы Путина, угрожают этим страшным пиндосам ядерной войной. То есть это же не они сказали, не Обама. Ну, да, вылез, да. Как они его там с бананом рисуют и заявил, я вас сейчас там разбомблю. Это Путин вылез. Обама вообще молчит, конечно, про любое оружие он молчит. Он не молчит, он уже просто от всего этого. Ну представляешь, ему же это все показывают, потому что они не рассматривали Россию как потенциального противника. Ну, потому что нужны основные принципы. Принципы – это возможность уничтожить, желание уничтожить. Да? Никто про желание не говорил. И вдруг появилось желание уничтожить. И остается только третий пункт – необходимость уничтожить. И они уже не знают, а может действительно Путину с его командой необходимо их уничтожить. Они сидят репу и другое место чешут и думают, ну, надо вооружаться. Тем более, что огромная масса людей, как мы сказали, которые производят оружие, новые технологии делают, они говорят, слышь, вы давайте нам кредиты, вы нам то давайте, это давайте. Вы посмотрите, тут угроза, а вы вместо того, чтобы тратить деньги на нас, тратите на разоружение. Что, дураки? Понимаешь, и все. Вот машина начинает, она же, инерция у нее очень серьезная. Она вот сейчас начинает просто замедляться, эта машина. Но она, в принципе, должна ехать назад уже. Ну, не назад, вперед, только задним ходом. Да? Вот и все. Поэтому вот странное это, вот его представление этого товарища. Очень ну, странное. Вот этот же товарищ, вот этот Полиграф Полиграфович, заявил, что Россия не будет присоединяться к международному договору о торговле оружием, который, в частности, предусматривает отказ от применения силы против территориальной неприкосновенности и принцип невмешательства во внутренние дела любого государства. То есть вот эти пункты им не понравились. Да, виноваты пиндосы, понимаешь? Они не хотят подписывать, потому что там речь идет о невмешательстве, а идет речь о территориальной целостности других государств. А говорят, не, мы не будем, но виноваты. А что им, ну, подписали бы? Не знаю. Да им же похеру, они подписали кучу соглашений, которые сами же и нарушили. Нет, ничего. Это понятно, но вот как-то они не захотели, не знаю. Может, их и никто и не приглашал. Ну, да. А хорошо, давай рассмотрим это так, помимо эмоций, да? Чем грозит неподписание? Да ничем. Ну как ничем? Ну где-то будут ограничения на покупки и продажи оружия. Да они и так будут. Они и так. То есть это санкции еще это и санк... отрасли, которые нас работали. Они уже все эти, так сказать, отраслевые дела под санкциями. Поэтому они ничем на самом деле не рискуют. Может, поэтому они не подписали, потому что вот такой фи. Но они же под санкциями, все равно они не могут продавать тем, кого контролируют американцы. Замглавы этого же крысятника Сергей Рябков вот, возложил вину за ухудшение российско-американских двусторонних отношений на США. Рябков, видишь, возложил. Да, Рябков это замглавы МИДа. А Нуланд приехала, она помощник госсекретаря, ну то есть заместитель на самом деле. У них равноценные должности. И вот тут ты мне объясни, потому что я, честно говоря, ничего не понимаю. Ну приезжает Керри, он госсекретарь, встречается, мало того, что он с Лавровым, еще с Путиным встречается, совершенно немыслимой конфигурации, конечно, все, они что они там чирикали, никто не знает. Ну что-то у них там все хорошо, они договорились. Но что-то при этом ничего не получилось, как говорят. Никто ничего не знает. Потом совсем через небольшой промежуток времени приезжает вот этот Нуланд и встречается с Рябковым. То есть, когда перекладывают на замов, когда пришло время практического исполнения принятых решений. Никогда нужно договариваться. Но если наверху не договорились, то никогда не сбрасывают вниз. Либо сбрасывают, чтобы заволокитить проблему. Ну вот как с этими, с мистралями. Ну вот там у нас есть какой-то помощник по мистралям специальный. Он будет специально там заниматься. Да? И здесь. Здесь, мне кажется, совсем иное. Здесь о чем-то они договариваются, о чем мы не знаем. Это реальное практическое исполнение тех решений, которые они приняли в Сочи. 100%. Ну я так думаю. Путин приравнял работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса к альтернативной службе. Представляешь, то, во-первых, оборонно-промышленный комплекс, что это такое? Вот, ОПК, ну, вообще, при чем здесь оборона? Если большая часть всего, вот оружие, которое там производится, идет на продажу, если все предприятия частные, это военно-промышленный комплекс, причем частный военно-промышленный комплекс. И вот в частной конторе будут отслуживать армию фактически. То есть это вообще возврат крепостным, государственным крепостным людишкам, что ли? Возврат. Ну ты же сам понимаешь, вот человек получил такую альтернативную службу на предприятии оборонного промышленного комплекса, который принадлежит там какому-нибудь, я не знаю, там, Виксельбергу. Я, ну, не знаю, пофигу кому. И там он работает. Ему вообще любые условия труда можно включить. Потому что если он будет уволен, он свалит в армию. Понимаешь? Раб, крепостной. Можно любую норму включить. Он может пахать за семерых совершенно, за одну зарплату при этом. И самое смешное, что из шестерых можно туда блатных записать, которые будут числиться прошедшими воинскую службу на этих предприятиях. Ты представляешь, сколько вариантов для злоупотреблений просто. Это вот сплошная такая фигня. Причем я думаю, что военно-промышленному комплексу это никак не поможет. Ты же сам понимаешь, ну никак. В интернете разбирают танк «Армата» на картон и запчасти. Вот говорят, что проволоку из проволоки сделали. Да, вот тут фотографии есть там к стволу что-то проволокой прикручено. Не, ну проволока у нас всегда что-нибудь да прикручено. Ну, я да. Думаю, что там в космических кораблях, если залезть, там тоже наверняка прикручено. На проволоке, да. И тут вот с американской, значит, какой-то базы, такое хранение фотографии. Вот очень похожий, кстати, танчик, ржавый весь. Очень похожий на эту «Армату». Это такой американский вариант «Арматы». Я смеялся, смешная новость. В пятницу Госдума приняла в третьем чтении проект закона, запрещающий использовать название слова «партия» всем организациям, кроме зарегистрированных Минюста. Но они всячески пытаются перекрыть парламентский приход к власти. Ну какая разница, ну как ты называешь, ну какая разница? Нет, какая? Имеется в виду, чтобы не могли... Это общественные организации со своим названием не могут теперь стать партиями. То есть вот у нас есть, допустим, общественная организация «Будущее». Мы не можем ее сделать партией «Будущее» и с этими же людьми, и с этим названием. Они нам запретили. И не можем, соответственно, никуда избираться. То есть они парламентский приход к власти полностью уже, так сказать, огородили от всех посторонних, кроме тех, кого пропустил Кремль. Ну, молодцы, что я могу сделать? Я могу сказать, они, во-первых, хорошую работу делают, они убирают наших конкурентов. Ты же сам понимаешь, то есть ситуация какая? Вот если бы там какие-то ребята могли там прийти в парламент, на что-то могли претендовать в результате будущей революции, ну, сказать, мы там, вот оппозиция тоже, понимаешь, то есть мы, допустим, все сделаем, они придут и скажут, а мы давайте рядом посидим. Нет, теперь такого не будет. Почему? Потому что ребятам этим придется вместе с нами либо топорик брать в руки, понимаешь, либо сидеть и курить в стороне, и все. Они их вывели из игры. Они вообще два варианта сделали, только два. Либо человек сидит в стороне, курит и является наблюдателем, либо он свергает эту фигню насильственным путем. Все, третьего варианта не дано. Невозможно прийти в власть парламентским путем. Они его исключили. И правильно вы сделали. Молодцы. 5 баллов. Полиция Кемера пытается установить личности молодых людей, устроивших фотосессии на фоне мемориала и выложивших фото на всеобщее обозрение в соцсети. Что они их арестуют за это? Вот такое. Да, то, во-первых, это показали. Какая-то старая фотография, говорят. Во-вторых, ну чем еще заниматься полицией, вот кроме вот этой вот фигни, фотографий каких-то девок со сноубордом, причем там ничего особенного такого нет. Это там... Кто только уже не высказался по этому поводу, там и вице-губернаторы высказывались, и мэры, и кого только там только нет. Ну что ж, дурдом, путинщина. На Баваненковском месторождении управления «Газпром добычи на дым» загорелась газовая скважина. Да, ну говорят, она там что-то неглубокая, 100 метров. Будет гореть 2 недели, я уж не знаю, я не газовик, но я вспоминаю, когда в Узбекистане, да, загорелось при советах, так ее атомной бомбой тушили. Где загорелось, погуглить, я сейчас не помню. Взрывали ядерный заряд, заложили и взрывали, потому что 3 года она горела, 3 года не могли потушить. Ну, сейчас будут продолжаться вот эти аварии газовые, мы говорили, потому что, ну, не только прогресс и протоны не летают. И здесь любая ерунда, которая делается руками людей, она будет ломаться. Почему? Потому что, ну, так устроено, так мир устроен. На улице Удальцева в Москве рухнули строительные леса вокруг 11-этажного дома. Да, там какая-то куча народа перебита. Мне как-то это прозвучало как «Свобода Удальцова». Ну вот да. Такой символ интересный, да? Леса рухнули. Ну. Я так понимаю, что там было очень много гастарбайтеров, потому что все в основном разбежались. Вот пишут, что всего пострадало 7 человек, но кто там присутствовал, пишут везде, что гораздо больше, просто они все убежали. Ну, кто смог убежать. Вот. 7 человек, пострадали 7 человек и 23 гастарбайтера, да? Ну, так да, они хотели да, сказать. Да, ну, да. Катание на экстремальном аттракционе «Бустер» в Сормовском парке Нижнего Новгорода для двух девушек закончилось на больничной койке. Оказалось, там чтобы улучшить, ну как при Путине, все же надо улучшать. Путинщина. Да, Путинщина. Над головой повесили ящик, в котором должна быть видеокамера. Ящик оторвался, висел. Ну все это, представляешь, вот так крутилось беспорядочно. А ящик на одном проводе был. Ну и он так летал, где-то амплитуда совпадала, и тогда он ударял им по голове. Вот такой, в общем, аттракцион замечательный. Ящиком по голове. Ну, слава богу, там просто травмы получили, не прибило никого. Ну, в общем-то, это показательно. Я по этой причине я не катаюсь на российских аттракционах. Да. Только для самых маленьких это очень боюсь, когда у меня ребенок катается. Предприниматель Сергей Полонский, руководитель Mirax Group. Доставлен в СИЗО «Матросская тишина» прямо из Камбоджи. Да, что-то странно. Я так понимаю, его должны были с утра допросить, его не допросили. Но, по крайней мере, информации не было. И говорят, что там... Ты он сейчас расскажет про откаты, там просто народ скажет, не, лучше пусть он не выйдет из этой камеры. Ну ты представь, какие он деньги там откатывал, чтобы в Москве строить. Да. Я уж думаю, не только Лужков. Хотя, а... может, под Лужков будет копать, не знаю. Так что ему выдали бушлат и фуфайку, и поместили в одиночную камеру. И сидит он, говорят, в шахматы там играет. Ну, ему не привыкать, если он там в этой Камбодже сидел в тюрьме, то тут же для него курорт. Угу. Написано по данным издания. Газета.ру, да? Экс-глава МВД Польши причастен к нападению на российское посольство, которое было 11 ноября 2013 года. И он тогда был главой МВД и как бы тайно командовал сжечь будку у российского посольства. И вот вопрос к газете.ру, Вести.ру, РИА новости, которые перепечатывали, ну там где-то в желтой прессе в Польше где-то проскочило, вот тот погром, который, ну, погром-то не было, вот эту будку разбомбили, там что-то покидали. Вот он... Я помню, мне рассказывал один человек, что в деревне была на привязи, сидела такая злая собака, что когда ее дразнили, а она не могла никого загрызть, она от злости откусила все яйца. Вот я далек от мысли, что польский министр внутренних дел был той самой собакой. Да? Но представь себе, человек, который контролирует полицию, допустил бардак, сожгли у посольства будку, и это он сделал сам. Нафига министру внутренних дел? Ну, я понимаю, там какой-нибудь... Чтобы его уволили, да? Да, ему же одно место-то и оторвут, как той собаке. Только... Я еще понимаю, там заговор кого-то там свергнуть, спецслужб убить, да, там кого-то, да, замочить, но поймать. Но это тоже не министр внутренних дел, понятно. По башке стукнуть. Это еще как-то понятно для работы, а взять и устроить действительно... Хулиганство сплошное, явное, провокацию, нафиг она нужна, действительно. Ну, по крайней мере, это не по его ведомству точно, если бы уже по какому-то проходило, то не по его. И вот этот бред, он, ты знаешь, сейчас настолько он доминирует везде, не только в российских СМИ. Вот почему-то вот эти вот бредовые какие-то идеи, которые логика обычная, простая, холодная логика разбивает сразу. Ты говоришь, да вы что, чумелично, зачем ему это надо? Ну, с другой стороны, мы же не знаем, насколько он нормален. Ну да, если я говорю, если он как та собака, ну ради бога. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что сотрудничество с Россией может быть для западных стран значительно более выгодным, чем с Украиной. Чем выгоднее? Поломался Пушков? Дело же не в этом. Понятно, что он теперь вот там что-то... Пополз, Пушков, на Запад, потому что не пускают, а уже всех трясет, колбасит, завтра судить будут Пушкова, а он, я же ни при чем, я же честно там что-то это самое. Ну, да. Пушков, а судить-то все равно будем, ну что, куда деваться, ползи, не ползи, там, подлаживайся как-то. Не, ну, другой... Проси у них прощения. Просить ты будешь здесь, у русского народа прощения, а не у них, не там, на Западе. Он думает, что вот сейчас его там простят, вот, и он такой будет хороший. Пушков, ты знаешь, не будешь ты там хороший. Что Пушков-то сказал? Он сказал, что может предложить Западу, а вот с Путиным на самом деле во главе, что Россия может предложить, кроме геморроя? Вот любые вещи, которые, казалось бы, очень выгодны, они в результате оказываются геморроем. Ну, как вот с этим, с Эрдоганом. Я не люблю Эрдогана, вы знаете. И вообще, как бы, всю эту исламистскую контору. Ну, представь себе, только договориться про этот турецкий поток, поехать в Армению и начать кричать про геноцид. Ну, там в голове что-то есть. И кто с ним ведет дела? Он же понимает, что он непредсказуемый. А это самое страшное, когда непредсказуем руководитель государства. А что может предложить? Непредсказуемость, геморрой, с Энгельса ракетоносцы. Разрабатывать и производить легкий транспортный самолет Ан-132 будут в Саудовской Аравии. Ну, вот это вообще тема очень забавная. Насчет какой Ан-132? Ну, это антоновский самолет. Был такой замечательный самолет Ан-24. Ну, его чуть-чуть переделали. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Сделали Ан-32. Теперь переделали Ан-32, сделали Ан-132. И украинцы умудрились втюхать вот этот Ан-132 Саудовской Аравии, и те подписали договор, и это не фейк. Я когда прочитал, я очень сильно удивился. Теперь саудиты будут производить Ан-132. Ты же понимаешь, если они берут на себя вот это, то Ан-132 будет вообще во всех арабских странах летать, ну потому что как бы на хадж будут все летать самолетом Ан-132. То есть это будет очень хороший бизнес, хотя там очень старый планер такой, ну, авионик, конечно, там набьют какую-то суперскую, но я очень сильно удивился. Ну, молодцы, что можно сказать, 5 баллов. Ну, самолеты Антонова хорошие самолеты в любом случае, даже, может быть, и через 300 лет они будут хорошими самолетами. Неизвестные в Киеве на улице Жукова разбили мемориальную доску в честь самого Жукова Георгия. Да, вот совершенно такой гадкий вариант. Этих молодых людей, я так понимаю, задержали, отпустили. Вот. И вот мне тут твит был один. Украинцы писали: россияне создали такой злобный культ гордости за прошлое, что в будущем им будет стыдно за настоящее, если у них вообще будет будущее. Абсолютно с этим согласен, но это не только россиян касается. Вот злобный культ прошлого, он также касается вот этих вот молодых людей, которые разбили табличку Жукова. А вот депутат Верховной Рады Мосийчук, которого я уважаю за то, что он наезжал на Кадырова, да, вот он заявил, что там молодежь Киева демонтировала памятную доску маршала СССР украинофобу Георгию Жукову, милиция поймала активистов, пришлось прочитать ментам лекцию по декоммунизации. Причем Жуков, декоммунизация, украинофобы, все смешалось вообще. Вот это действие, которое отвращает от поддержки Украины даже тех, у кого в голове есть мозги. Понимаешь? Не надо такие. Это сожаление вызывает. Вот представляешь, там вот сейчас в Крыму какие-то люди живут, которые плохо относятся к аннексии Крыма, очень переживают и так далее. Вдруг они слышат, что в Киеве разбили доску маршала Жукова, и никто не понес никакой ответственности. И у многих будет аргумент, к нам бы вот пришли, и тоже все у нас бы тут переколотили. Все наши памятники времен войны Великой Отечественной, понимаешь? То есть, я считаю, что если они не понесут ответственности, это очень большой будет минус. Очень большой минус, как я думаю. Ну, украинцы сами могут как бы на эту тему рассуждать. А вот Клинцевич заявил, что это настоящий фашизм. Ну вот не надо путать идиотизм с фашизмом. Это идиотизм настоящий. А вот фашизм — это то, что поддерживает Клинцевич. Это то, что делает Ядрасня, да? То есть это то, что с табличкой Жукова, вот этой, с мемориальной доской сделано, это глупость. Глупость, она получается хуже ошибки. Да? Ошибка хуже преступления. Ну так, если по последовательности смотреть. Не надо таких вещей делать. Не надо делать глупости, не надо допускать ошибок, которые врагам идут на пользу. Да? Тут вот я когда насчет вот этих всех вещей думал, насчет этой доски и вообще того, что вот сейчас происходит, какое-то такое уже внутреннее противодействие, даже внутри одного мозга, да, когнитивный диссонанс, такие вещи, которые отрывают голову. Я понял, что вот какой-то был круг, мы замкнули, да, в конце Горбачевского периода и открыли новый. Я помню, и как раз вот у меня ребенок поет песню там, вот это, замыкая круг, как там, Господи, ты назад посмотришь, вдруг там увидишь в окнах свет, мерцающий нам след, и так далее. Я вот стал вспоминать, думаю, тогда-то мы думали, что мы замкнули один круг, а сейчас мы открыли новый. Вот сейчас он замкнулся. И когда ребенок пел, мне слова-то другие пришли в голову. Они близкие к тому, что в этой песне, очень близкие. Потому что, ну, как бы созвучие. Я же не придумывал новую. Я вот для себя такое, как бы понял и записал. Замыкая круг, ты в малайцев пустишь бук. Да? Там увидишь в окнах свет от мин и от ракет. Пусть идут дожди, пошлый бред несут вожди, камни пройденных дорог успел разбить браток. Вот это вот сейчас ситуация, понимаешь? Кстати, голландцев или малайцев, в общем-то, в кого там пустили бук, непонятно. Малайский Боинг, но голландцев там было больше. Вот задают мне вопрос, что делать русским коммунистам, не функционерам КПУ, а простым, но идейным на Украине? Очень хорошая сейчас ситуация у простых идейных коммунистов на Украине. Нужно создавать социалистическую партию, никто этому не помешает, на следующих выборах от минимум 20%. Вообще, во-первых, потому что все партии, которые сейчас существуют, себя дискредитируют тем или иным образом. А во-вторых, коммунистическую идею никто не отменял, а коммунизм запретили там все. То есть абсолютная монополия. Абсолютная монополия на идею. Минимум 20%. А может, например, марксистскую партию? Да, ну, как-то я имею в виду обыграть. Закон, ну, надо, понятно, прочитать. Да. Лучше социалистическую. Понимаешь? Потому что социалистическое рабочее движение, оно мировое. А советскую партию можно сделать? Не знаю. Советскую социалистическую партию. Вот так вот. Вот тупо в лоб. Ну да. Военная прокуратура отправила военного... Слава, поменяй свои совковые мозги. Прекрасно. Умничка. Где написал. Мозги меняют? Да, это пришлите адрес магазина. Мозгов вообще нет. Да. Военная прокуратура отправила военного комиссара одного из районных военных комиссариатов Харькова на гауптвахту за ненадлежащее проведение мобилизации. Какого района не написано? Центрального района. Так что вот это уже волю проявили. Это уже правильно. То есть то, чего не хватало в армии украинской воли, вот она проявилась. Тут пишут также, что ну, это российские СМИ, что во Львове кто-то там уклоняется от призыва. И пишут, что сотни украинских военных взбунтовались во время учений в США. На самом деле я залез, посмотрел. Оказалось, что людям не выдали форму и там обувь, которых призвали. И как-то с ним не очень занимаются. Они поэтому перекрыли там все входы и выходы. И желают, чтобы с ними занимались как с военными. И к учениям с американцами это никакого отношения не имеет. То есть разные, по-разному преподносится информация в России и на Украине. Они вот перекрыли посты и требуют выдать форму. Ну, вполне логичное требование. Ну, вот главный, наверное, вопрос, который возник, это в плен под счастьем попали бойцы Тольяттинского спецназа ГРУ. Так что очень тема такая важная. И важна она, скорее, даже не для сегодняшнего дня, а для будущего. Ну, естественно, Кремль ничего не слышал и не знает. Опять, значит, кто где там заблудился. Блудили и заблудились, да? Вот. Но важно, что сами эти военнослужащие дают показания. Они-то знают, кто они и что они, да? А вот власти ЛНР сообщили, что... Теперь интересно, от них откажутся? Уже отказались. Ну, ты же знаешь, как отказались. Завтра он начнет, как Путин, подмигивать, она утонула, и потом это были зеленые человечки, это мы специально. Ну, понимаешь, как народ. А русский народ скажет, да, какой хитрый Путин, как он всех опять переиграл. И будем сидеть и хлопать в ладоши. Это мы знаем, да, условно говоря. Нет, я по-серьезки, если они скажут, это не наши люди. Они так и скажут, упомянутый Рихард Зорге нам неизвестен. Они скажут, что это... Нет, это они сейчас могут сказать. А если они потом скажут... Ну, а где они потом? В трибунале что скажут? Как они это скажут? Эти люди дадут указания. Вот смотри, у них всегда так. Вот вчера они говорят так, а послезавтра говорят, что это в принципе нормально. Да, так они... Когда придет период, они скажут... И русский народ с удовольствием это все кушает. Ну да, я имею в виду российский. Ну как хочешь. Вот видишь, в ЛНР сказали, что это их милиционеры. То есть сейчас уже вот такую легенду будут отрабатывать. Они же посоветовали, прежде чем сказать, что это их милиционеры, и на самом деле они никакие не военные. А и будут вот, давать как военные? Да. И тут вот пленный российский военный, капитан 3-й бригады спецназа ВС России Евгений Ерофеев и сержант Александр Александров. Вот тут документы их показали. Вот они в плен взяты ранеными. И когда они их брали в плен, я так понимаю, ну, в результате вот этого боестолкновения погибли люди. Значит, вот фотографии у нас есть фотография. Вот этот вот человек с таким хорошим открытым лицом. Это боец, спецназовец 92-й бригады Вадим Пугачев. Украинской бригады. То есть вот эти вот парни, которые с Самары пришли туда, чтобы вот этого украинского парня убить, да, то есть которого имя русское, фамилия русская и все. То есть русские убили русских. Вот вопрос, нахуя? Вот вопрос такой, меня рвет на части этот вопрос. Зачем это сделали? Это просто безумие какое-то. То, что творится, это безумие. Когда они там рассказывают про каких-то укрофашистов и так далее, это просто хрень какая-то. Ой, блин. Ну ничего, сейчас, по крайней мере, вот есть пленные, которые, причем, представляешь, какие одурманенные. Я вот думал, когда читал «Аквариум», я думал, что... Ну и Резун Суворов утверждал, что в ГРУ брали умных. Ну, может, тогда так было. Ну, представь, вот капитан этот, или как кто он там позвонил, капитан, да, Ерофеев, капитан, да, его когда оперировали, операцию делали на плече, он требовал, чтобы ему не давали наркоз, потому что боялся, что у него внутренние органы заберут. Ну, где у него мозги-то, а? Он что, не понимает, что он наиболее ценный свидетель, что у него почки бы отказали, ему бы свои вшили. Вынули бы свои, вшили, только чтобы он не подох. Почему? Потому что он должен еще в Гааге выступить вместе с Алексеевым, с этим. Он что, этого не понимает? Вот представь, как что там должно быть в голове у человека. Он капитан, вроде, ну серьезный, наверное, высшее учебное заведение окончил. Кошмар какой-то вообще. Так что... Родителям российского солдата... Не, я еще не закончил. Угу. Здесь я просто очень, вот, как меня вот это напрягло все, очень сильно напрягло, потому что ну, последствия уже... все совпало, представляешь, вот все одновременно. Вот сейчас расследование по Боингу как бы уже завершено, уже все абсолютно ясно. Тут вот этих военных взяли в плен. Я не знаю, что там с теми, которые заблудились, но ты же понимаешь, что их показания тоже очень важны будут. Ну, те пусть заблудились, да? А вот эти не заблудились, все. Они называют войсковую часть, они называют всех своих начальников. Ну, то есть они дают полные признательные показания. Они будут очень важны в международном трибунале. Сейчас необходимо, конечно, я не знаю, Украина это сделала, экспертное заключение по использованию вооружений и боевой техники, которую используют сепаратисты. То есть для будущего трибунала это обязательно нужно. И все, и в общем-то уже сшито уголовное дело. Вот он, Вова, вот как бы все остальное. Поэтому дело за малым. Увидеть Путина в Гааге или такой трибунал, чтобы был в Москве. Да, мне кажется, надо украинцам объявить некую такую амнистию, что ли, предварительную, чтобы солдаты рядовые, там какие-то рядовые военные, ну не рядовые, там офицеры, младший офицерский состав, чтобы они сдавались. Не, ну, говорили об этом. Конечно, это было бы хорошо, что если... Я понимаю, многих семьи, ну кто-то же сдастся, особенно молодые, вот им надо эта война вот эта. Не, они объявляли уже и писали везде, и в ВКонтакте, я вот читал, где ссылки давали. В интернете много этого все есть, расписано. Но, как бы, конечно, было бы приятнее, если подробнее это расписали. Как это сделать, чтобы люди не гибли, чтобы не погибали люди. Вот родственники погибшего на Украине солдата заявили, что им отдали чужой труп. То есть они открыли, это еще осенью было, и вот сейчас этот скандал всплыл. Потому что они не захотели, чтобы им дали, вернее, они не захотели чужого хоронить. Похоронили без них, под именем и фамилией их, так сказать, родственника. Да? И вот они отказываются от получения этих 5 миллионов рублей, которые платят за убиенного на Украине военного. Суд в российском Первоуральске объявляет мусульманку в возбуждении ненависти. Да, она потребовала, чтобы мусульмане не ходили там, не праздновали Новый год, что это сатанинский праздник и так далее. Ну, в общем, много интересного там понаписала, но, на мой взгляд, она ничего не возбуждала там. Это личное дело каждого спортсмена. Праздновать Новый год, не праздновать Новый год. Бред какой-то. Так что. А обратился на нее маляву, написал, заяву кинул некий Степан Черногубов, который сам был осужден по 282 статье к 440 часов обязательных работ. И он сам за экстремизм осужден. И вот он обнаружил в интернете переписку, обратился и так далее. Ну, поэтому и обратился, ну, потому что его судили наверняка за какую-нибудь фигню. Ну, да, да, да. А он то говорит, самое... ну, вот, да. Ну, наверное, что-то подобное. Ну, наверное, он что-то про мусульман там заявил. Не надо Курбан-Байрам, скажем, праздновать там или чего-то такое, да. Я думаю, что да. А вот глава Ингушетии Юнусбек Евкуров нам принес очень хорошую новость. Он заявил в воскресенье, что терроризм в его республике побежден. Но, правда, до полного уничтожения боевиков пока далеко. Но они уже не террористы, я так понял, они просто боевики. Да, их да, осталось да, нет, доуничтожать, он, а это все... Он заявил, что за 4 года 80 человек попали под амнистию. То есть сдались, попали под амнистию. Это замечательно, да? И теперь 80 они... человек это и были все террористы, да, в Ингушетии. Да, да, И теперь они живут просто так спокойно. Понимаешь? Потому что они не числятся террористами, а вернулся на путь преступления один. А знаешь, почему он вернулся на путь преступления один? А потому что его поймали одного. Остальных просто не поймали. Ну, ты веришь, что из этих, кого амнистировали, хоть один перестал быть тем, кем он был? И вообще, сколько в Ингушетии стоит амнистироваться? Вот у меня такой вопрос. Я думаю, недорого. Ну, да, а почему оно должно быть дорого-то, собственно? А в Кремле отказались комментировать свадьбу 17-летней чеченки и, ну, соответственно, там... Ну да, в Кремле все отказываются. Старого пердуна, так скажем. Комментировать. Вот тут Кадыров пригласил всех на свадьбу тысячелетия, как он в Инстаграме написал. Слушай, у меня такое впечатление, что этому уже начальнику уже это было и не надо. Мне кажется, это уже совсем... Это Кадырову, наверное, больше чужой надо. Совсем праздник. Но он же наоборот, он же сказал, у меня жена есть, помнишь, как, ну, когда да. Поднялся? Ну ее нафиг. Ну сидел он там втихаря и что-то творил свои темные делишки, да? А теперь, получается, его вынули на свет, на жене сиди там и все. Мне кажется, ему это влом вообще вот это все. Ну, вот сам хотел. Кадыров отметил, что журналист проявляет огромный интерес к этой свадьбе и подчеркнул, что все соответствует российскому законодательству и традициям ислама. Станцевал он лезгинку, ну, как положено, да. Молодым штамп в паспорте поставили, ну, как это возможно. Я думаю, что там этому еще один паспорт просто дали, и все. Сравнил со свадьбой века между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Ну да, ну безумно. Ну мне жалко, ну вот понимаешь, мне их жалко, но они же убогие, понимаешь, ну они убогие. Ну вот, ну их есть царствие небесное, ну что делать, да? Ну если они такие тупые вообще, прям просто тупые, как пробки. Нет. Ну, мне даже не интересно. Вот, вот понимаешь, мне даже не интересно, он думает. Он думает на уровне пятиклассника, причем недоразвитого. Нет, конечно, недоразвитого. Пятиклассник, согласен. Пятиклассники так уж не думают. Ты я почему говорю на уровне пятиклассника? Потому что уже появляются сексуальные какие-то рефлексы. Ну, да. До этого вообще еще не трудно о человеке судить. Вот начинает появляться, и все. Вот такое. Нет, ну это проявление слабоумия. Я с тобой согласен абсолютно. Тут, в общем, невооруженным глазом это видно любому дефектологу. Или тому, кто понимает, что такое интеллект. Вот. Он заявил еще Кадыров, что тут будут вот привлекать к ответственности, а не тех, кто влазит в личную, вмешивается в личную жизнь там, и так далее, и что они вот готовят иски. Ты представляешь, вот теперь скоро в Чечне нельзя будет вызволять из рабства, даже потому, что это будет вмешательство в личную жизнь. Скажут, давайте его из рабства вызвали, мне нельзя. Ты вмешиваешься в его личную жизнь. У него такая замечательная личная жизнь. Он там где-нибудь в Дагестане или еще где-нибудь на кирпичном заводе херачит. У него отличная личная жизнь, он ничего не хочет менять. А ты хочешь его вызволить, таким образом вмешаться в личную жизнь. Это безумие какое-то совершенно. Так что вот... В МВД Чечни на журналистку из Москвы пообещали, значит, подать в суд за клевету. Тоже такой вариант очень смешной. То есть они либо, говорит, ты должна объяснить, кто тебе сказал, что тебе угрожает опасность, либо мы тебя в суд за клевету подадим. То есть она должна сдать того мента, который ее предупредил. Ты можешь себе представить? Mm-hmm. Ну, в голове ничего нет. Но самое смешное, я открыл Яндекс. И прочитал вот в субботу, прям скрин даже этот сделал, и получилось у меня: Кадыров станцевал лезгинку на свадьбе главы РУВД 17-летней девушки. 8 шайб забил Владимир Путин в матче ночной хоккейной лиги. Обломки протона полностью сгорели в атмосфере. Кемеровская полиция ищет участниц голой фотосессии у вечного огня. Все! Вот это вот то, что в новостях Яндекс. Ты можешь себе представить? Ну... Такое государство имеет право на существование, где главные новости вот эти. Вот 4 новости я перечислил. Может такое государство существовать? Суд Чеченской Республики вынес приговор жителю Грозного Султану Даурбекову за убийство дочери. Да, у него 38-летняя дочь была. Вот сейчас только вынесли приговор. Она... была разведена, я так понимаю, и у нее маленький ребенок, и что-то она как-то себя вела так, что папа взял ее и прибил. Я уж не представляю, как. Я думаю, что никак особенно она себя не вела. Ну, когда говорят, вот, что это часть нашей культуры, очень часто мне так вот говорят люди с Кавказа, я всегда говорю, что дикость не может быть частью культуры. Дикость всегда остается дикостью. Джохар Царнаев приговорен к смертной казни. Ну, логично это было и ожидаемо, в общем-то, после того, как... Да вообще, на самом деле, мне кажется, его вели вот к тому, чтобы приговорить к смертной казни. Вот ты видишь, он тут вот, фотографии нельзя делать там в суде, а рисунки можно сделать. Вот он такой заросший, как обезьян с бородой. Тот адвокат, который у него был, он мог бы ему посоветовать хотя бы постричься и побриться. Ну, потому что присяжные, у них определенный образ там этого исламиста, ваххабита и так далее. И он как раз этот образ нарисовал. Зачем? Вопрос такой. Ну, наверное, чтобы пойти. Так что Кадыров тут вот усомнился в виновности Царнаева. Ну, в этом точно никто не сомневается. Кадыров сомневается. Да, я за жестокую борьбу с терроризмом. Любой человек, замышляющий зло, должен быть нейтрализован. Но мне не нравится, когда под видом борьбы с терроризмом разыгрывают спектакль. Он знает, о чем говорит. Потому что на Кавказе под видом борьбы с терроризмом идет длящийся спектакль. Мы об этом миллион раз говорили. Поэтому Кадыров думает, что и в США то же самое. Да? И вот он назвал Царнаева жертвой американских спецслужб. Сказал, что тот там вот очень сильно любил Америку, а вот так вот получилось. Это американские спецслужбы должны были знать, что они хотят взорвать. Новость для... Я вот прочитаю, тут Евгений написал, интересно, удивительное двоемыслие Кадырова и его фанатов. ФСБ еще в 11-м предупреждал спецслужбу США о том, что Царнаевы мутные ребята. Да, и ФСБ официально об этом сейчас вот утверждает. Похоже, он забыл, что братья были радикальные исламисты. Но, давайте говорить откровенно, на мой взгляд, Кадыров и сам радикальный исламист. И только так его надо воспринимать. Его не надо воспринимать иначе. Вот хорошая новость для Путина. Вот желательно, что он ее несколько раз бы прочитал. Суд Каира приговорил 16 лидеров братьев-мусульман, включая экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, к смертной казни за государственную измену и шпионаж в пользу иностранного государства. Мне нравится формулировочка. Путину тоже можно ее... Да, но ты видишь, применить. Не успели его осудить, трех судей уже прибили. Так что уже вот я, когда это прочитал, у меня формулировка одна в голове возникла. Я залез в интернет, вот как хорошо интернет работает. А там уже статья написана с таким названием. Можете представить? То есть уже есть статья с таким... Я имею в виду египетские казни. Потому что, ну, как тут назовешь любой человек, так сказать, христианской культуры, назовет это казни египетские. По-другому, конечно, это не назовешь. Ну вот, да. Причем, я так понимаю, что упредили. Совершенно очевидно было, что людей приговорят к смертной казни и будут ждать, пока, значит, не будут какие-то террористические акты, чтобы отвечать на теракты казнями. Ну, так, вроде как такой вариант заложников, но официальный. А эти упредили, они сразу перебили всех судей, и все нормально. То есть, ради бога, казнить кого хотите. Резко там, конечно, все. 4 талиба погибли при авиаударе дрона в Пакистане. Ну и такой, да, как в том, был ли покойный матросом, да? Про неизвестного матроса анекдот. Рабиновича Абрама Самуиловича. Так и здесь вот. Неизвестно, что похоронен Абрам Самуилович. Да, известно, но неизвестно, был ли покойный матросом. Вот так и здесь неизвестно. Кого-то дрон убил, каких-то четырех дяденек. А были они талибами? Там как-то это особо, что ли, отличаются? Талибы они, не талибы. У них одна и та же одежда, одно и то же оружие. Вообще совершенно одинаковые граждане. Ну вот, оказалось, что они талибы. Ну, будем так и считать. Ну, сейчас вообще западная коалиция, я думаю, все больше и больше будет использовать там именно роботов, дронов и так далее. И там уже вообще никто не разберет, кто там талиб, кто не талиб. Важно рассматривать как бы такой вариант, да, что если этих дронов будет много, ну там какое-то бесконечное количество, то тогда они могут уничтожать вооруженного человека. Да? А если они прилетают время от времени и уничтожают вооруженных людей, то ты понимаешь, насколько это бредовая идея. То есть люди берут оружие, чтобы защитить себя от талибов, и могут быть убиты, потому что прилетел дрон и опознал его как талиба, потому что он с автоматом. Да там все с автоматом. Министр обороны Турции Смет Илмаз заявил, что турецкие военно-воздушные силы сбили в субботу сирийский вертолет, вторгшийся в турецкое воздушное пространство. Вначале было заявление, что сбили самолет, потом было заявление, что сбили вертолет, и он упал на территории Сирии, а вот сирийские власти заявили, что это вообще был беспилотник. Так что тут фиг я знаю, что это было. На самом деле самолет, вертолет или беспилотник, это уж... Консультации России и США по Сирии состоятся в Москве 18 мая при участии специального представителя США по Сирии Дэвида Рубинштейна. Ну, некоторые специалисты говорят, что будет обсуждаться Сирия после падения режима Асада. Ну, что режим Асада падет, это было понятно еще год назад, когда мы об этом говорили и говорим, и только благодаря помощи могутной такой стороны путинских, ну и еще некоторых, он держится. А вообще, конечно, он там противоестественный, этот режим. Но Проблема-то в чем? Проблема в том, что падет режим, там будут исламисты. То есть будет еще хуже. Вот в чем дело. Понимаешь? Потому что не надо поддерживать тиранов. Ни в коем случае. Когда поддерживаешь тирана, его могут сменить только еще гораздо худшие. А так бы его народ смел, да и все, если бы его никто не поддерживал. Исламское государство захватило иракский город Рамади. Да, 8 миллионов человек в Рамади проживает, там 900 тысяч с лишним. И близко к Багдаду этот город, 100 километров от Багдада. Но это как форпост. Почему? Потому что Багдад в основном шиитский город, да? А Рамади это суннитский город. Поэтому это такой вот естественный, как перед восхождением на Эверест, естественный лагерь там, да, недалеко от вершины. Так и здесь, это такой естественный лагерь. Ну вот уже исламисты казнили 503 человека в этом Рамади. Николя Саркози заявил, бывший президент Франции, что нужно кардинально пересмотреть миграционную политику Евросоюза. Ну, имеется в виду то, о чем мы говорили. Вот Андрей Осипов даже написал, и тут вы предвидели. Вот Андрей Осипов постоянно пишет, он скрипач, увлекается политикой, философией, любит учиться. Это очень хорошо. Из Чебоксаров, я насколько понимаю. Ну ладно, не будем больше говорить про это, чтобы не светить, так сказать, людей. Вот. И что можно сказать? Ну, понимаешь, вначале огульно принимается решение пускать всех. Потом вдруг принимается решение, ну, было понятно, если принято было огульное решение не пускать никого, а решение точечно извлекать как-то, вот так вот, точечно. То есть вот он там шапку не такую носит, еще что-то он там и так далее. То есть, чтобы решить эту проблему, ну, наверное, нужно было бы изначально к этой проблеме обращаться. А сейчас уже теми путями, которые предлагают, в том числе Саркози, ее уже не решишь. Она уже загнана внутрь. Методы совсем другие должны быть. В Индонезии спасли нелегальных мигрантов с тонущего судна. Да, там тоже та же самая ситуация в Индонезии происходит, что и на Средиземном море. То есть едут эти эмигранты, тонут, и, в общем-то, голодают, друг друга убивают, друг друга выкидывают за борт. Та же самая абсолютно ситуация, что и на Средиземном море. В Македонии проходит масштабная акция протеста против действующего правительства страны. Да, в Скопье сейчас вот десятки тысяч людей вышли вот прямо сейчас на митинги. То есть они на ночь отказались разойтись, их было немного, еще немного там палатки ставили, ну сейчас все. И вот сейчас я не слышал, киселевские СМИ наверняка расскажут про оранжевую революцию. Но вот власти в Македонии, они что, какие-то сейчас как-то нехорошо ориентированный, что ли, к Евросоюзу или там к США. Причем здесь оранжевая революция. Я вот уверен, расскажу, что опять злые там пиндосы хотят там какую-то революцию сделать. В Гватемале тоже вот антикоррупционный митинг огромный. Вот фотографии у их дворца, так сказать, властного, президентского. Так что народ бурлит везде. Ну, видишь, вот там основная претензия к власти и к президенту – коррупция безмерная. Причем, надо сказать, что Гватемала на не самом страшном месте по коррупции находится. Россия гораздо глубже в этой жопе вместе с Африкой. 9 тихайских байкеров погибли в перестрелке у ресторана. Да, там что-то они целый город поставили на уши в каком-то ресторане Twin Peaks, устроили перестрелку. Вначале дрались, потом дрались цепями и ножами, потом стали стрелять. В общем, полицейские окружили и подождали. Вот 9 трупов, куча пострадавших. И Ну, я вот мне задали вопрос, как я к этому отношусь. Ну что, я байкеров не очень люблю. Ну, ты знаешь, вот это правильные байкеры какие-то. Вот они для меня понятны. Вот если мне кто-то сказал, что ангелы ада там какие-то сильные патриоты, они выполняют важную социальную функцию, там, я не знаю, их надо наградить тендерами и медалями, они еще отсасывают от у Обамы. Ну, наверное, я бы очень сильно удивился и подумал, что это вранье, да, вот таких байкеров, я бы сказал, не бывает, ну, и вдруг такие оказались вот здесь, вот байкеры, ну, значит, это не байкеры, да, вот байкеры, какие бы они ни были, там, вот они друг друга поубивали, но они такие, то есть это особое состояние души, вот такое состояние души, не может он ездить там, с георгиевской ленточкой, в куртке там, в какой-то особой, которую Мусурковские выдали, и получать тендер от Путина. Потом... Я не к тому, что я не говорю, что это хорошие байкеры, я просто вот показываю пример, какие они есть. Куда бы они ни приехали, там везде наркотики. Но у нас видишь, хорошие, у нас даже байкеры. А у нас даже байкеры. Пересветали, да. В одном из элитных районов Вашингтона в своем особняке найдена мертвая семья главы крупнейшей в США строительной компании American Iron Works Савоса Савополоса. Да, такое вот преступление. Ну, пока еще ничего не понятно. Я думаю, сегодняшний вот день что-то принес уже какую-то информацию. Пока нет никакой информации, просто такое очень громкое убийство. А вот в Саратове неизвестный с ружьем ограбил магазин. Понятно, что это его ружье и что уже как бы дошел до ручки. А другой житель Саратова с игрушечным пистолетом ограбил парня у банкомата. Да? А в Солнечном в поселке раскрыта кража канализационного люка. Украли канализационный люк. И я сразу же вспомнил, как я ходил в этот музей. А в музее стоит пожарный гидрант, который стоял на углу Некрасовой и Котовской, всю жизнь он там стоял, у меня собака писала на него всегда. Вот я его выводил, я увидел этот гидрант, представляешь, в музее увидел вот этот псевдо, так сказать, экспонат, и у меня какие чувства нахлынули, ну, я и про собаку свою вспомнил, и все, я рукой дотрагиваюсь, и говорят: отойдите и не трогайте музейный экспонат. Я говорю: да он из моего двора, у меня собака ссала на него каждый день. И они такие раз и заткнулись все. Представляешь, ужас какой-то. Вот. Так и здесь. Вот, крышку люка. Там, кстати, три крышки люка было в музее. Может, он как раз вот это украл и в музей ее нес. В Москве из автомобиля похищен 27 миллионов рублей. Неплохо люди в Москве живут, в общем-то, если из автомобиля можно унести 27 миллионов. В Сербии на свадьбе семейная ссора переросла в стрельбу. Да, 7 человек там убито на свадьбе. Я так понимаю, что что-то какие-то разборки были свои внутрисемейные. Сразу вспомнил свадьба, помнишь, которая была занесена в эту премию? Премия Дарвина, где была присвоена, когда в Чечне в 96-м, кажется, году была свадьба, и молодой человек, который женился, стрелял из автомата и подскользнулся не то на арбузной, не то на банановой корке, и пол свадьбы там перестрелял, включая невесту и тещу свою, ну, будущую уже настоящую, вот. Ну, здесь то был случайно, а здесь сознательное такое убийство. Ну, люди озверели, может быть, действительно, я говорю, народы желают войны, потому что страшное количество преступлений просто зашкаливает их количество, и самое главное, по дерзости они совершенно безумные. Беспилотный автомобиль Google появится на дорогах этим летом. Да. Вот такой вот он беспилотный автомобиль, его будут тестировать на дорогах общего пользования. Я так понимаю, для этого надо лицензию какую-то получить, потому что пустая машина ездит. Но это не так, сзади не будет идти мужика, как вот в путинских роботов военных показывают, где едет робот, а сзади идет мужик с этим, как он называется-то, господи, с пультом, да, с пультом управления. Здесь он управляется, этот робот, сам. Как неудивительно. Американка нашла свою пропавшую 8 лет назад дочь в Мексике. Да, при помощи теста ДНК она доказала, что 13-летняя девочка – это ее дочь. Очень, видишь, хорошо стал. Сейчас мгновенно можно этот тест сделать. Вот ребенок погиб шариком, надышавшись, наверное, не знаю. Да, ну представляешь, ребенок, 6-летняя девочка, вдыхала из шарик, ну как обычно, гелий вдыхает, и говорят таким дурацким голосом, угу. Потому что голосовые связки, когда гелий на них воздействует, скорость звука другая, и поэтому ми-ми-ми, такой голос, знаешь, это не просто знаешь, такой мультяшный голос. Ну вот и ребенок, шарик лопнул в этот момент, я так понимаю, когда она вдыхала, и все, она погибла. Так что опасно это оказывается. Бежавший во время представления в Испании бык ранил 11 человек. Ну вот, я был, я помню, на этой, на кориде, совершенно безумное зрелище. Совершенно безумное, то есть я был потрясен маразмом происходящего, когда были из четырех этих тореро, трое были ранены, все это было очень грязно так. Потом улетела сабля у одного и ранила девочку в ногу, бык мотнул башкой, она улетела и девочку в ногу, все начали кричать, снимать обувь и кидать в эту тореро обувь, ну, безумие, а я был с ребенком, страшное, конечно, впечатление, и больше я никогда в жизни не ходил. Ну, там это часть культуры. Ну. В США массово гибнут пчелы. Вот это плохо. На самом деле, если ничего ученые не придумают, то это вот вариант такого апокалипсиса, да, который не хуже падения метеорита. Ну, представляешь, погибают, предположим, как Ванга там предсказывал, тогда все смеялись, да, и как некоторые ученые тоже моделировали, предположим, погибают пчелы. А кто будет опылять? И все, нет опыления, значит, нет сельхозпродукции. И в этой ситуации все очень плохо. Поэтому что-то надо, конечно, ученым оторваться от всякой фигни и вот придумать, как обойтись без пчел. Машинист поезда успел вовремя остановить состав и спасти лежавшую на путях раненую кошку. Да, в Нидерландах, видишь, вот голландец спас кошечку, хотя она лапки лишилась там и так далее. Но, тем не менее, вот она спасена, живет, ее там прооперировали, живет в приюте, все хорошо. А вот в Книгу рекордов Гиннесса занесли кота Мерлина, который мурчит с громкостью 67,8 децибелов. Представляешь? 67,8 это уже там двигатель так работает, да, отбойный молоток с таким звуком. А вот у нас тоже есть свои новости про кошек. На Ставрополе арестовали кота за долги хозяина. Он должен 200 тысяч, у него забрали кота и говорят, мы его продадим, если ты нам не отдашь 200 тысяч. Понятно, что кота можно продать за 10 копеек, понимаешь, но ему принципиально его не отдадут. То есть, ну, там сказали бы, оценили бы этого кота, там, грубо говоря, я не знаю. 1000 рублей. 1000 рублей, там, 5000. Ну, вот он принес бы, с него хотят получить за этого кота 200. Понимаешь, то есть, это называется вымогательство, самое натуральное. Понятно, что к своей кошке человек очень хорошо относится. Поэтому это злодейство, самое натуральное злодейство. То есть, где-то могут остановить поезд, да? Где-то там книгу рекордов. Мы же, по-моему, это уже обсуждали вопрос. Ну, домашних животных, кроме сельскохозяйственных, нельзя же арестовывать. Тогда же уже разбирался этот вопрос. Там отдельный, по-моему, даже был разбирательство. Ну, вот видишь, сейчас... Если оно не может быть, ну, как сказать, доход не приносит, но если это не пчелы, не овцы, не козы, не коровы, да, то смысла их арестовывать нет никакого. Ну, видишь как... Было же разъяснение, по-моему, по этому поводу. Скандал-то был, когда котов арестовывали. Ну, дурачки. Да. Ну, давай на вопрос дурачки. Ответим, что ли. Да, ну, не дурачки, да, а суки просто. Что тут можно сказать? Нет, я про всех. Вот вообще, про Россию. Я про Россию, я не про конкретных людей. Ну, а Россия состоит из конкретных людей. Не, мы все тут дурачки. Мы просто дурачки, недоразвитые. Россия состоит из конкретных людей. Так, вот вопрос. А тут про листовку опять. Да не будем мы. А зачем нам листовки? Путин делаться? Страшно. Кадыров страшно. Ну, дурачки мы, понимаешь? Мы дети малые. Вопрос. Чё, в чем боимся? Говорят, что вы должны создать партию, участвовать не в выборах. Евстафьев страшный. Да. В выборах. Ведь скорее верблюд пройдет через игольный ушко, чем великий человек будет открыт путем выборов. Я тут с вами абсолютно согласен. Выборов. Здесь в России вообще вариантов нет по поводу каких бы то ни было выборов. Тут спрашивали где-то, вот была, был вопрос про гей-парад, а вот Вячеслав, запретить ли вы гей-пропаганду, когда придете, гей-пропаганду. А, во-первых, мы никакую пропаганду трогать не будем. Она естественным путем отмирает такая. Когда есть нормальная, как бы ниоткуда не подпитываемая пропаганда. Откуда рождается гей-пропаганда? Ну, оттуда, что во власти в основном геи. А у нас будет власть открытая. И сексуальная ориентация каждого, кто находится во власти, будет ясна абсолютно. То есть мы не против, ради бога, если кто-то там какой-то не такой сексуальной ориентации, ну, он пусть об этом скажет. И тогда у нас не будет никаких голубых лобби. Это же совершенно очевидно, да? Если у нас как бы будет очень четкое анкетирование, все будет видно, там человек заявляет добровольно о своей сексуальной ориентации, он должен рассказать о себе все. Если ты хочешь быть во власти, если ты хочешь, чтобы у тебя все было тайно, ради бога, нехера тебе делать во власти, нехера тебе никуда лезть, ради бога, и все, никто в твою личную жизнь вообще не залезет никогда, близко мы к тебе не подойдем. Вот на пушечный выстрел законами запретим к тебе подходить близко. Но если ты идешь во власть, то будь добр, открыт весь, голенький будь. Так. Вопрос, можно ли считать Медведева мистером шляпы для Путина? Но такие вещи один мой товарищ, очень-очень известный, называл Медведева путинский мистер шляпа. Поэтому я вообще допускаю, что это он пишет сейчас, судя по всему. Так. Хотя кто-то, может быть, так же думает. Так. Как с такими людьми строить новую Россию? Ну, а какая разница, тягловый народ, по большому счету, вот он, что он что-то определяет. Он как при Путине ничего не определяет, так и здесь он ничего не будет определять. Когда он начнет что-то определять, он уже не будет просто тягловым народом и просто там каким-то населением, да. Каждый будет личностью, только тогда он может определять. Сделать это не составляет особого труда, я вам. Даже 40 лет для этого не надо, чтобы водить по пустыне. Хватит вполне и 5. Вопрос. Вячеслав, как вы видите будущее Януковича? Ну, я вижу, что до суда он не доживет. Вот такое у меня впечатление какое-то. У него какая-то трагическая личность на самом деле. Как бы там к нему негативно не относился, но в определенной степени мне его жалко. У него какая-то, я говорю, личность какая-то трагическая. И у меня полная уверенность того, что он не дотянет до суда. Поэтому если украинцы его отсюда выкрадут и там будут судить, они сделают большую милость ему, божескую милость фактически. Потому что я думаю, что Путин не даст ему возможности дать показания на суде. И если вдруг режим будет рушиться, то один из первых людей, который уйдет под это вот, как он, который бумажки режет, шреддер, да, как он называется. Uh-huh. Вот в такой шреддер засунут, конечно, Янукович. Это 100%. Мирный план Путина звучит как оздоровительный лагерь Гитлера. Тут я абсолютно с вами согласен. Что будет с Новосибирском? Новосибирск будет, куда он денется? И академия там будет в Новосибирске, Академия наук. Так что все будет. Вы поймите, что вот то, что сейчас происходит, это очень глубоко, конечно. Я имею в виду кризис очень глубокий, очень трагично. Будут очень страшные последствия. Но если вот исключить одно, только вот нажатие красной кнопки, то все остальное как бы можно уже пережить и перебороть и исправить. Только одно нельзя исправить, если этот крендель нажмет красную кнопку. Вот это будет страшно. Так. Все, что ли, тогда? Так, в Тольятти состоял стихийная акция протеста возле военной базы ВВС. Это вот связанные с этими военнослужащими. Я не пойму. Ну, посмотрим, завтра обсудим тогда. Но я так понимаю, что это, наверное, с этими военнослужащими, которые попались на Украине. Потому что вот говорить «попали в плен» у меня язык не поворачивается. Украинские СМИ не пишут, получается плен. Какой да. плен-то? Плен — это когда идут боевые действия, люди являются комбатантами. А это какие комбатанты-то? О чем речь-то вообще? Ладно. До свидания. До свидания.